Нетерпеливо постукивая пальцами по столу, я проглядывал текст лекции в своей записной книжке, листал и выжидал эти 10 минут, и только дивился, отчего они так долго длятся, будто вечность. И наконец вновь гонг, оповещающий о начале пятого занятия. Дверь аудитории открылась и, приветствуя меня, зашли девушки первого курса. Расположились по своим местам, но я не спешил начинать урок, потому что, где она, почему Блум не пришла, рыжая принцесса отсутствовала, и я занервничал, застыл, глядя на ее место, ждал, пока она не вбежит в аудиторию и, пробормотав «извините, я опоздала», пройдет на последний ряд. Но я ее не чувствовал даже на этом этаже. Нервно. Она этажом ниже, неподалеку от лестницы, все же ответил мне мой огненный дракон. Его голос серьезен. И, кажется, что-то случилось, поспеши. Я тут же подскочил с кресла, удивив учениц, и бегом направился к двери. Остановившись у порога, обернулся на ведьмы, щелкнув пальцами, оставил. Контрольная работа. Приду, проверю у каждой. Серьезным голосом произнес я и скрылся в коридоре, поспешив на нижний этаж. Если нервно так говорит, значит, действительно, что-то не так. А если на Блум кто-то напал, если та ведьма все разболтала, и сама Гриффин решила сделать ход, застав нас врасплох, или кто-то из старшекурсниц, узнав о наших отношениях, захотел расправиться с Блум из-за тайной любви ко мне. Почему ты подсказал мне, где сейчас Блум? Спросил нервно я, вбегая на лестницу. Ведь ты не хотел, чтобы мы встречались. Даже если твой здравый смысл меня послушает, то сердце подчиняться не станет. Я на мгновение замер, осознавая смысл слов нервно. Верно, он прав, ведь я влюблен. Поэтому я хочу помочь тебе. Спасибо, сдержанно улыбнулся я, приложив руку к груди, и вновь устремился вниз. А сердце бешено стучит, я волнуюсь. В этой наполненной отъявленной тьмой школе может случиться все что угодно. Я резко останавливаюсь у выхода в коридор на второй этаж и замираю за углом. Отчетливо ощущаю силу. Это могущественная темная энергия трех очень сильных ведьм и выбивающийся сквозь бесконечного холода огонек души Блум. Я сжал кулаки и остался выжидать момент. Мне следовало бы сейчас же выйти и защитить Блум от наглых ведьм. Но а если это помощница Гриффин, равные ей по силе? Если она действительно решила действовать, что вам нужно от меня, ведьмы? Зло пробормотала Блум, и я предположил, что это все еще ученицы школы. Я думала, мы закончили разговор еще в Магиксе. В Магиксе, о чем Блум говорит. Но, если подумать, была какая-то неизвестная мне причина, почему Блум не желала ехать в Магикс в субботу. Неужели тогда что-то случилось? Нет, дорогая, леденящий не только кожу и кровь в жилах, но и саму душу голос пронизал меня. Неприятное ощущение, я нахмурился. Разговор, возможно, мы уже и закончили, однако представление еще продолжается. Представление, о чем эта ведьма говорит. Хотите получить еще раз? Вновь подает голос Блум, открыто насмехаясь. Я не против, но сейчас у меня урок. Давайте перенесем нашу встречу на более позднее время. Замолкни, рыжая, громкий шлепок. И об стену прямо за мной что-то бьется. И я не сразу понял, что это было. И не сразу вспомнил голос той, которая всегда казалась мне необычной тихой и очень сильной ведьмой. Сторми ударила Блум по щеке, и я загорелся яростью. Но нервно быстро утихомирил мой пыл, прикрывая огненную магию, расходящуюся вокруг по воздуху. Ты нас достала. Только строишь из себя дракон пойми кого и думаешь, сможешь одолеть нас? Ты глупа. Трикс никто не одолеет. Трикс. Так в нашей школе величают компанию из трех невероятно сильных ведьм, Айси с силой льда, Сторми, подчиняющую себе бури и ураганы, и Дарси, скрывающуюся во тьме. Дарси, если подумать, я не ощущаю ее силы. Она так мастерски скрывает ее, даже Гриффин так не может. Ты поплатишься за свою самонадеянность, маленькая ведьма, вновь произносит Айси, а я готовлю на ладони большой огненный шар, собираясь атаковать и спасти Блум. И пусть она не оценит это, скажет, что хотела сама расправиться с Трикс, я не уйду. Послышалась какая-то возня, кажется, драка уже началась. Это вы поплатитесь за свое высокомерие. Яра выкрикнула Блум и получила новый удар. Ее тихий вскрик подал мне сигнал, пора действовать. Я только вышел из-за угла, как тут же встречаюсь взглядом с ведьмой иллюзий. Она ждала меня. Бесспорно, она знала, что я здесь, как бы нервно не скрывал огненную ауру. Так, так, так, проговорила Дарси, ухмыляясь, оглядывая меня, гуляющим взглядом осматривая с ног до головы, сложив руки на груди. «О, это же наш знаменитый профессор Линер!» — воскликнула Сторми, имитируя восхищение некоторых первокурсниц. И тут же резко переменилась в лице, зверски скались. «Как же я вас ненавижу!» — прошипела ведьма, поднимая выше ладонь с маленьким искрящимся молниями шариком. А над облачной башней в то время заметно потемнело, сверкнула молния, показывая, насколько Сторми зла. «Линер, преподаватель практики огня, оторвалась Айси от своего подлого дела, и я тут же очнулся от оцепенения», — она приморозила Блум к стене. «Мой оскал был проигнорирован, а Блум почему-то даже не сопротивлялась, лишь удивленно глядела на меня. Сестры, успокойтесь, возможно, он просто проходил мимо, не так ли, профессор?» Айси проницательно взглянула на меня, приблизилась и со всей своей ледяной нежностью процарапала 4 ранки на моей щеке длинными острыми ногтями. Я лишь вздрогнул, дернув веком. Я перевел взгляд с полных холода глаз Айси на Блум и увидел ее недовольный оскал. Нетрудно догадаться, что она просит меня уйти. «Нет, в этот раз я не выполню твою просьбу. Я сделаю по-своему. Я никогда не оставлю свою ученицу в беде», — серьезно ответил я, непоколебимо глядя прямо в глаза ведьмы льда. Ее взгляд мгновенно подернулся таким недовольством, что нервно всполошился и я разрычал, пробуждая и мою злость, повышая ее уровень на несколько пунктов. «А ведь я дала вам шанс уйти», — вздохнула Айси и отстранилась, возвращаясь к Блум. Я дернулся за ней, разжигая новый огонь на своей ладони. «Дарси, Сторми, он ваш, развлекайтесь». И мой взор тут же накрыла абсолютная тьма. Я знаю, что это ловушка Дарси, и даже не могу почувствовать, с какой стороны находится ведьма и Блум. Мое шестое чувство будто обрывается, встречается с какой-то ментальной стеной тьмы могущественной ведьмы. Я огляделся, ожидая действий Трикс, и сделал шаг вперед. Лин, сзади, нервно вовремя меня предупредил, и световой шар огня летит за спину, и еще 2, стоило мне обернуться, а после еще несколько. И я действительно попал, тьма начала рассеиваться. Дарси, шипя и скались, отошла в сторону, держась за обожженную руку. «Что такое, Дарси?» — усмехнулась Сторми, криво поглядывая на сестру. «Он так быстро сломил тебя, какой-то глупый хиленький профессор». И тут же обернулась на меня, взмахнув руками. «Да я его как свои 5 пальцев знаю, 3 года у него учусь». Темный вихрь разразился прямо в коридоре школы, спешил настигнуть меня и закружить, но я постарался отступить, однако он оказался очень быстр. «Не уйдешь». Я отбежал в сторону, поднял руки перед собой и закрыл глаза, убирая весь страх в своей душе, все колеблющее мое эмоциональное равновесие эмоций, все волнение и ярость. И вздохнув, быстро нашептал текст заклинания света. Мои ладони засветились, проявляя действие магии, и энергия быстрым потоком полилась в сторону урагана. Несколько вспышек, и мне удалось обратить тьму в свет, направляя вихрь на того, кто его создал. Сторми отступила на шаг, ошеломленно глядя на стремительно приближающийся смерч. «Ну же, сними действие заклинания!» — зло шипит Дарси на сестру и отходит в сторону. Но Сторми не смогла ничего сделать, и ее же заклинание поглотило ведьму. Она с криком закружилась в тяжелых потоках воздуха, не имея возможности вздохнуть. «Вот же идиотка!» — пробормотала Дарси, приложив руку ко лбу, и взмахнула рукой, мгновенно вытягивая глупую сестру из вихря, разрывая ураган, расщепляя светлую энергию. Я только хотел помочь Блум, как 2 сестры вновь отвлекли меня. Заряженный молниями маленький шарик сорвался с ладони разъяренной моим поступком Сторми и с огромной скоростью настиг меня. Но мне удалось вовремя поставить щит. Даже настолько плотный, он трескался от напора магии яростной ведьмы Бурь. Я невольно отступаю назад. «Что такое? Не можешь одолеть его, хоть и знаешь, как свои 5 пальцев», — язвительно замечает Дарси, но бездействует, наблюдая за происходящим. «А ты не болтай, а помоги лучше», — огрызнулась Сторми, тяжело дыша, отпуская заклинание молнии. «Ослабляю щит и опираюсь на колени. Что же они за ведьмы такие? Сколько им лет? Кто их предки? Откуда эта огромная сила? Если ты так просишь, дорогая сестра», — Дарси сделала шаг вперед, немного пригнулась, как девушка, показывающая мужчине свою грудь через огромное декольте, желающая завлечь его, соблазнить. «Но я точно не попадусь на такое, к тому же у нее и платья не было, и декольте отсутствовало». Я недоуменно оглядел Дарси и совершил самую огромную ошибку, поверив ведьме иллюзий. Оптическая темнота. Стоило мне встретиться взглядом с Дарси, и мой мир померк. Мои глаза ослепли под действием ее ужасного заклинания. Такого я еще не испытывал. Не только резкая полная темнота, но и внезапно возникнувший поглощающий страх в душе. Я замер, помотал головой и резко вжался в стену коридора, давя на глаза ладонями. «Что ты сделала? Я не вижу». Испуг говорил за меня, действовал моим телом, я не мог успокоиться, хоть и понимал, что способен снять действие заклятия. С трудом успокоил самого себя, чувствуя пребывающую силу Этнерна, которого я продолжаю видеть, чувствовать на подсознательном уровне в любой ситуации, и закрыл глаза. «Угомонись, профессор!» — воскликнула Сторми, и я тут же сориентировался по слуху, понял, где она, и мгновенно отразил атаку, рассекший воздух со скоростью света молнии. Она ударила в мой щит, оглушающим громом проносясь по школе, и этот момент дал Нерна возможность излечить меня, избавить от тьмы в глазах. Я видел, как за моим пылающим огненными язычками щитом опадали световыми осколками молнии Эстерми. Зрение быстро восстанавливалось, и спустя несколько секунд я вновь взглянул на ведьм. «Спасибо», — улыбнулся я Нерна. «Мой дракон вернул мне улыбку добрым оскалом. Всегда пожалуйста. Нерна всегда выручает меня в подобных ситуациях. Я более чем благодарен ему. Он развеял мое заклинание», — удивилась Дарси, хмурясь, — «и отразил мою атаку». Пуще прежнего вскипела Сторми, сжимая кулаки. «Опять? Да кто он такой?» Глаза Дарси сузились в подозрении. «Ведьма, кажется, собирается узнать мою силу, прочитать способности и выяснить весь мой потенциал. Но я не позволю этому случиться». Несколько незаметных движений пальцами правой руки, шепот текста заклинания, и пол под ведьмами взрывается ярким пламенем, затягивая их в огромный костер. Языки лизали их кожу, и я, понаблюдав за страданиями двух темных сестриц, принялся за другое, более важное дело. А я в то время уже стоял за спиной Айси, собрав между ладоней большой шар пламени. Нерна оскалился, готовясь броситься и растопить проклятый лед, угрожающий Блум и ее дракону. Но она сама растопила лед, приморозивший ее к стенке, и, отряхнув с себя воду, стояла в боевой стойке, готовя огненные стрелы, которые витали в воздухе вокруг нее. И в отличие от Айси видела меня, однако, сомневаюсь, что могущественная ведьма Холода не заметила моего присутствия. «Решили посмотреть на представление, профессор», — коварно улыбнулась Айси, глядя на меня через плечо, в то же время метая в Блум ледяные осколки. Ей удалось вовремя создать щит, но атака Айси оказалась очень сильна и разбила его. Блум еще недостаточно опытна в боях, зато я, не смей нападать на юную ведьму, громко заявил я, скались, сразись с тем, кто равен тебе по силе, я опытен. За моими плечами множество не только проигранных, но и выигранных битв. Я хорошо реагирую в сражениях, умею вовремя применять нужные заклинания. Эти ведьмы точно не должны находиться в облачной башне, как ученицы всего лишь третьего курса. Не знаю, кто вы такие, произнес я с подозрением, когда к Айси подошли ее любимые сестры, до предела раздраженная Сторми и желающая порвать меня на куски Дарси. Я не удивлен, что они отделались лишь легкими красноватыми ожогами. Но вам здесь не место. Блум, уходи, я разберусь с ними. Мое ментальное послание отправилось в голову рыжей принцессе, и я приготовился к новой атаке. Уверены, профессор, с предвкушением зловеще ухмыльнулась Айси. Я считаю, что это вы не там, где должны быть. Лед, сдобренный огромным количеством бесконечной тьмы, обрушился на меня со всех сторон. Мои огненные шары тут же обратились в прочный пылающий ярким рыжим пламенем щит, о который разбились все атаки ведьм. Магия этих девушек напоминает мне чью-то силу. Я уже встречал кого-то, кто обладает такой мощью. Я все-таки профессор практики огня. И огонь, ваша слабость. Щит собрался в сгусток огня между моими ладонями, и поток пламени ринулся на Айси. Она все равно отразила мою атаку, ее мгновенно поставленный ледяной панцирь разбился, стоило мне ослабить напор. «Кто же вы такой, профессор?» – прошептала Дарси и вновь накрыла мое создание темнотой. И теперь она желала не просто отвлечь меня, она вновь хотела просканировать мою сущность, и была настроена серьезно. Нервно поднялся на дыбы, чувствуя чужое присутствие, и зловеще зарычал, пугая даже меня. Тьма мгновенно рассеялась, Дарси отшатнулась в сторону, с подозрением хмурясь. «Что такое, сестра?» Почти шипя, обратилась к ней Айси, но та молчала, внимательно разглядывая меня, не отрывая взора, будто пыталась таким способом увидеть мою силу. «Этот мужчина», — пробормотала ведьма, задумчиво, а я поднял новый поток огня из своей души, готовя атаку на Трикс. Но отсутствие Сторми в зоне видимости я заметил слишком поздно. Меня пробило током, я не сдержал крика и, ощущая, как тело мгновенно теряет опору, опустился на колени и упал перед Трикс. Атака была внезапная и слишком сильной. Настолько сильной, что я потерял контроль над своим телом и все физические силы мгновенно исчезли. Адская боль не позволяла мне двинуться, и какая бы повышенная выносливость у меня ни была. Отлично, Сторми. Великолепная работа, похвалила свою сестру Айси, хлопнув в ладони, и приблизилась ко мне, небрежно касаясь носком сапога моего плеча. Я с трудом открываю глаза, зло глядя на ведьму. Не такой уж ты и сильный, Линер. И Айси готовит новый огромный ледяной осколок, собирая его из мелких кристаллов, замораживая воздух прямо надо мной. Мне не пошевелиться. Нет, ни за что, не сдамся. Приподнимаюсь на дрожащих руках и... Айси резко опускает свой лед, желая проткнуть меня насквозь. Он мгновенно разбивается на тысячи мелких осколков об огненный щит. Какого? Ведьма резко обернулась, и я наконец смог подняться. Силы начали возвращаться, пусть не так быстро, как хотелось бы. Блум. Она защитила меня, не послушалась моих слов, осталась. Она стоит неподалеку, тело искрится пламенем ее души. Я вижу ее игривого дракона, он предвкушает скорую битву и уверенную победу в ней. Глаза Блум сменили цвет на ярко-рыжий, повторяя оттенок ее волос, а на голове выросли чуть загнувшиеся серые рога, и все тело, вся одежда в огне. Я уже видел ее такой, когда, будучи одержимой, она атаковала Гриффин, и я успокаивал ее, усмирял ее раздраженного дракона, с которым она еще не имела дружественной связи. Щит надо мной пропал, я быстро отошел назад. Ее огонь восстановил мне силы. Единственное, что мне остается, это, что здесь происходит. Недовольный голос той, кого никто из участвующих в этой битве не хотел бы видеть. Попасться на желтые глаза грозной старшей ведьмы, которая заметила драку. Сражение не только в стенах моей школы, но и во время занятий. Яро возмутилась Гриффин, уперев руки в бока, грозно осматривая присутствующих. Блум, Линер, немедленно на урок, а вы трое, в мой кабинет. Она указала на Трикс и демонстративно развернулась, чтобы уйти. Но, мадам, с легким волнением пробормотала Айси. Ни слова больше, живо. Зло отрезала Гриффин, взглянув на ведьму через плечо, и исчезла. Трикс заскрипели зубами от нахлынувшего на них раздражения и одарили уже полностью успокоившуюся Блум взглядом, полным неистовой ярости. Глупая ведьма Блум, мы еще встретимся. Айси сделала шаг к лестнице, не спуская взгляда с рыжей принцессы. Я обещаю, я покажу тебе и твоему Линеру, какие Трикс в настоящем гневе. И испарилась, а за ней и Дарси, и Сторми, окинув меня и Блум подобным взглядом всемирной злости. Мы вернулись в аудиторию, приведя себя в порядок, залечив царапины и мелкие раны. Тогда до конца урока оставалось 20 минут и, как и ожидалось, девушки не занимались самостоятельной работой, а некоторые вовсе ушли. Но я поспешно отметил отсутствующих, чтобы думали, прежде чем уходить без спросу. Эта внезапная битва прямо в коридоре школы продлилась почти целый час. Неизвестно, сколько бы еще мы с Блум пережили, если бы не Гриффин. Да, сейчас я ей благодарен, она часто появляется там, где это необходимо. Там, где ситуация складывается не так, как ей хочется, не по ее плану. В итоге я попросил Блум остаться у моего стола и, дав больше домашнего задания под недовольные возмущения ведьм, объявил о досрочном окончании занятия. А это их наоборот сильно обрадовало. Осознав, что к их свободному времени прибавилось еще 20 минут, они сорвались с места и шумной толпой вывалились из аудитории, разбегаясь по школе кто куда. А я закрыл журнал и облегченно выдохнул, садясь в кресло. Ноги просто не выдержали и подкосились. «Зачем ты пришел? Почему вмешался?» – недовольно спросила Блум, скользя по мне взглядом, как только гомон в коридоре поутих. Я расслабленно откинулся на спинку и постарался сфокусировать взгляд на Блум, но я слишком устал, больше эмоционально, чем физически. Мышцы ломило от перенапряжения, такая интересная тянущая боль. Давно я не сражался, а тут такие сильные противницы попались. Я не мог оставить тебя там одну, глупая, на моих губах вымученная улыбка. Блум оперлась руками о стол и громко выпалила, скались. Это ты глупый, а если бы они тебя покалечили? Меня удивляет течение ее мыслей. Это я должен тебе говорить. Я нахмурился, но не так, как раньше. Слабо сдвинул брови, глядя на любимую девушку. Почему не послушалась меня и не ушла? Не слышала моего телепатического послания? Блум замешкалась, отстранилась и отвела взгляд. Но я тоже не могла оставить тебя. Трикс очень сильны, я не в первый раз встречаюсь с ними, призналась она. Один раз мне удалось их одолеть, дракон помог мне, в Магиксе. Я ошарашенно распахнул глаза и впился удивленным взором в Блум. Значит, она уже действительно с ними встречалась, и ни слова мне не говорила, но, только скажи, и я бы помог. Подрезал бы языки этим проклятым ведьмам, лишил бы их магической силы. Да, спокойно ответила Блум, потирая локоть. Залечить все раны мне не удалось, потратил энергию лишь на самые серьезные. Ушибы остались, легкие синяки уже коснулись нежной бледной кожи Блум. Значит, ты слышал разговор. А как ты узнал, где меня искать? Дракон сказал, и я поспешил помочь тебе, сразу ответил я, не скрывая правды. Взял ее руку, медленно притянул к себе. Блум подошла ближе, но сесть рядом или на колени отказывалась. Ведь я так ждал пятого урока, чтобы увидеть тебя вновь. Больше так не обрывай мои надежды. Я на мгновение задумался и благодарно улыбнулся, вновь подняв взгляд на Блум. И в итоге ты спасла меня. Я все же подтянул ее к себе, обхватил за талию и опустил на колени. Встретился с ее недовольным взглядом и сильно обнял. А ты не рискуй собой, пробормотала она, положив руки мне на плечи, слегка приобнимая. Улыбаюсь от души, мне никогда еще не было так приятно. Прижимаюсь к ней сильнее, вдыхая ее аромат. Аромат волос, кожи, одежды. Пусть чуть опаленный, но опаленный ее огнем, пламенем ее души. Договорились, ответил я. Неизвестно сколько времени мы вот так провели вместе, просто разговаривая о произошедшем и о других вещах. Но в эти моменты я был так счастлив. Глава 19. Сновидение дракона. Линер, Линер, открой глаза. Линер, кто-то зовет меня. Ты та, кого я вижу в своих снах. Я судорожно вдыхаю, боль тут же пронзает мою грудь. Тело почти не двигается, мне тяжело. Но эта боль необычна, будто настоящая, но ведь это сон. А сон ли? Я не могу отозваться. В моих глазах опять пустота. Темнота, окружившая меня, пугает. А я вновь и вновь слышу ставший родным голос любимой принцессы. Она истошно кричит, умоляет меня открыть глаза, но я не могу выполнить ее просьбу. Ее длинные волосы, я вижу их в этой темноте. Они развиваются на ветру, искрятся подобно яркому огню, прятки похожи на язычки красивого пламени. Блум, ты так печальна. Ее глаза полны ужаса и слез, на лице отразилось страдание. Она продолжает звать меня. Почему ты плачешь? Я не хочу видеть тебя такой. Я сказал себе, что избавлю тебя от печали и подарю новую жизнь, полную счастья. И я не смог выполнить клятву, на мое лицо падают ее слезы, она нежно касается моих щек. Я с трудом поднимаю руки, легко глажу нежную кожу ладони своей рыжей принцессы, настолько тонкую и приятную. Я всегда боялся ее ранить. Боялся? Почему боялся? И почему больше не боюсь? Или я действительно? Верно, я понял. Я же, Линер, не оставляй меня, Линер. Резко сажусь на кровати, стараюсь отдышаться. Будильник с грохотом разбивается об пол и замолкает, осколки разлетаются вокруг. Судорожно хватаю стакан с водой, чуть не разлив, залпом выпиваю половину и замираю. Сначала голова была абсолютно пуста, но после столько мыслей нахлынуло, что я потерялся в реальности. Будто перед глазами проносится картина невыносимого кошмара, который давит на меня, мучает каждую ночь. Блум, ее слезы, истошный крик, она умоляет меня. Хватаюсь за голову, забыв про стакан. Вода выплеснулась на одеяло, стекло жалобно звякнуло о пол и разбилось на мелкие осколки, вторя будильнику. Яркий звук ненадолго отвлек меня, прервал мысли, и я наконец услышал нервно. Лин, Линер, рычит мой дракон, извивается в своей обители в моей душе. Он напуган, взволнован, и мое внимание полностью переключилось на его слова. Успокойся. Слышишь меня, Лин? Да, да, выдавливаю из себя с трудом, кое-как преодолев оцепенение страхом. Сжимаю пальцами волосы, чуть ли не вырывая их, стараясь принести себе хоть немного боли и привести в чувство. Я слышу тебя. Ты еще никогда не был настолько взволнован, твой всплеск эмоций напугал меня, нервно наконец остановился и медленно осторожно сел, пригибая голову. Это был сон или видение? Машинально спрашиваю я. Этот вопрос сам вырвался изо рта, Я не заметил быстрого потока своих мыслей, отпустил свои измученные волосы и напряженно выдохнул, откидываясь на подушку. Еще слишком рано, даже солнце только проявилось первыми лучами на горизонте и не поднялось над волшебным лесом, но я уверен, что больше не засну, не могу лежать. Отдышался и, пошатываясь, поднялся с кровати. Тело покрылось неприятным липким потом, и я поспешил принять душ. Холодный, нет, ледяной душ, чтобы выбить этот ужасный кошмар из своей головы, чтобы он не снился мне больше. Он настолько ярок, что его видел даже я, серьезно проговорил нервно, врываясь в мои и так разбитые размышления. Его слова как появились в моем сознании, так и исчезли. Я будто и не слышал их. И это определенно не просто сон, ты прав. Обычный кошмар не может бесконечно мучить даже магическое существо. Значит, видение, я все же уловил голос нервно. Он какой-то слишком тихий, а мои мысли очень громкие, даже оглушают. Видение будущего, но этого не может быть. Лин, может быть все. Судьба по своему желанию незаметно для тебя перепишет твою историю. Ты и не узнаешь об этом. Нервно обрадовал меня, спасибо ему большое. Хоть я и не прошу добрых слов для того, чтобы успокоиться, но и не жажду слышать подобную горькую правду сейчас. Вообще не желаю слышать этого дракона, постоянно влезающего не в свои дела. Я лишь предупреждаю тебя, умело проигнорировал мои размышления нервно. Если ты продолжишь развивать отношения с Блум, можешь пострадать. И не только ты, но и весь этот мир. Твои сны показывают это. С неистовой яростью бью кулаком по стене, трещины быстро расходятся в разные стороны от моей руки. Нервно вздрогнул и замер, прислушиваясь ко мне и моим мыслям. Я уже страдаю, придурок. Прорычал я на всю комнату подобно своему дракону, скались не то от ярости, не то от боли в костяшках, покрывшихся мелкими кровавыми рубцами. Ты же знаешь, что я люблю Блум. Я никогда ее не брошу. От безысходности и злости на Нерна и самого себя мне хотелось вновь ударить кулаком по стене, а лучше по кому-нибудь. Но я сдержался. Сжал зубы до боли в челюстях и держался. Из последних сил. Лин, пробормотал Нерна с неким сочувствием в голосе. Линер, обдумай все, я прошу тебя. Не лезь в огонь, он обожжет тебя. Да что ты понимаешь? Яро возмутился я, скались своему отражению в большом напольном зеркале. Бледное лицо и слабые синяки под глазами, которые я вновь уберу магией. Ничего не изменилось, а я очень хотел отдохнуть этой ночью. И вчерашней, любой. Ты не знаешь любви. Да, ты прав, я никогда не любил, спокойно ответил нервно, даже не дернулся. Но я понимаю, что ты должен переосмыслить свои чувства. Для тебя они также в новинку, Лин. Я со злостью сорвался с места, схватил с кресла халат и полотенце и тяжелыми шагами вышел за дверь. Нервно меня раздражает. Пусть он и прав, я терпеть не могу его лекции о том, как мне лучше жить. Каждый день одно и то же, я натыкаюсь на законы, и меня заставляют жить как все. А мое мнение никого не интересует, что я не хочу. Не хочу жить как все. И пусть серьезная опасность будет меня подстерегать, я буду с Блум, чего бы мне это ни стоило. Не хочу, серьезно ответил я, войдя в ванную комнату, уперевшись рукой о закрытую дверь. Блум прекрасно, я не хочу осмыслять наши отношения, не хочу откапывать какую-то особую истину, которая заставит меня бросить ее и сильно ранить. Лин, нервно всегда сокращенно произносит мое имя, таким бы я хотел слышать его из уст Блум. Лин, пожалуйста, послушай меня, я почти никогда не ошибаюсь. В этот раз, дорогой нервно, ты пропустил истину, с язвительной ноткой произнес я и, скинув одежду, откинув полотенце и халат, вошел в душевую кабинку и хлопнул дверью, всем видом показывая, что не хочу больше говорить на эту тему. Что бы Нерна мне ни сказал, я не послушаюсь его слов. Я буду с Блум, пока она сама не откажется от меня, пока сама не скажет, что ненавидит меня, пока эти ее слова не будут истины. Я благодарен тебе за помощь вчера, за то, что сказал, где находится Блум, что она в опасности, но отвечать положительно на подобные просьбы, как разорвать отношения, я не стану никогда. Я люблю ее, и готов страдать ради нее, ради нашей любви. И пусть она еще не понимает этого, я помогу ей ощутить, подскажу, сделаю все, чтобы ей было хорошо, лишу поводов для печали и слез. Я буду рядом всегда, я защищу ее от всех опасностей, и неважно, что будет ждать меня. Нервно молчал, и я не ждал от него ответов. Насколько я помню, это первый случай нашей ссоры. Раньше мы всегда были одного мнения, а здесь как?» – спрашивает меня Блум, держа в зубах ручку, временами бормоча себе что-то под нос. Я с улыбкой наблюдаю за ней, как она сосредоточенно хмурится, увлеченно пишет конспект, часто перелистывая страницы старого учебника. Я уперся локтем о край ее стола, подпер голову и, не в силах оторвать взора, улыбаюсь одними уголками губ. «Линер», слегка недовольно окликает она вновь. Я, наконец, вслушиваюсь в ее слова и вглядываюсь в тетрадь. «Умножь среднюю арифметическую энергию требуемого щита против светлой магии на предлагаемый коэффициент силы противника». Я поднялся со стула и указал на одну из строчек в тетради Блум, встав позади, приобнимая любимую за плечи. Она больше не отпирается, не говорит слова против, когда я касаюсь ее. Спокойно относится ко мне, обращается по имени и на «ты». Надеюсь, она наконец приняла меня, и в такие моменты ей так же приятно, как и мне. Я пролистал учебник, вспоминая эту тему, и продолжил. «А после подели на уровень своей выносливости в этот момент». Блум внимательно выслушала меня и быстро написала несколько цифр, высчитала именно так, как я сказал, и получилось число, определяющие отражающие способности твоего щита. Блум отложила ручку и задумалась. «И чем это поможет во время сражения?» — вздохнула моя рыжая принцесса, недовольно кривя губы, разглядывая исписанную тетрадь немного неровным почерком. «Вчера, получив ледяной осколок в бок, я не думала о формулах и теориях магии исцеления. Твои мысли в верном направлении». Я сел обратно на стул и расслабленно оперся о стол, не отрывая взгляда от Блум. Она красива, даже когда злится. Все эти яркие эмоции делают ее по-особенному естественной. «И зачем тогда учить все это?» — вопросила Блум и обернулась ко мне, а я вновь запечатлел в своей памяти ее нахмуренные брови и насупленный носик. «Дракон, как же мне он нравится, ее носик, как я хочу его поцеловать!» «Знаешь», — выдохнул я после недолгой паузы и задумчиво выглянул в окно, — «все профессора, преподающие вам подобные формулы, добиваются такого эффекта, что, будучи в опасной ситуации, вы мгновенно на подсознательном уровне рассчитаете необходимое количество энергии, требуемой на защитное поле и атакующее заклинание, и хватит ли выносливости выдержать предстоящее сражение», — говорю я, находясь в прострации. «Все это будет происходить так быстро, что ты и не заметишь, как уже будет знать, сколько сил потратить на ту или иную атаку». Блум немного поразмыслила, зациклив свой взгляд на мне, а после вернулась к написанию конспекта и решению домашнего задания, пробурчав себе под нос какой-то ответ. А я, проследив за бьющимся в окно дождем и быстро пролетающими по небу серыми тучами под натиском сильного порывистого ветра, почувствовал навалившуюся слабость. Задумался о планах на будущие занятия, о формулах, которые необходимо знать всем ведьмам. Я и сам не всегда применяю их. Во вчерашней битве вовсе не успевал, использовал заклинания наугад, а на лекциях говорю юным ведьмам о важности этих формул. Но необходимо иметь много опыта в битвах и большое количество энергии, чтобы легко сражаться и без расчетов. Глаза закрываются сами. Я придвинулся к столу, положил голову на руки и задремал. Сквозь мгновенно навалившийся сон слышал, как Блум что-то произнесла, то ли позвала меня, то ли что-то еще, но разобрать не смог. Видел очертания ее тела через расплывчатый взор, и совсем скоро провалился в глубокий кошмарный сон. «Линер», — вновь голос Блум, — «я снова вижу этот слишком яркий сон, похожий на видение. Опять точно такой же, тот же самый, какой и вчера, и сегодня мучил меня». «Линер, Блум», — я слышу собственный голос, такой отдаленный, хриплый, тихий, будто вовсе не мой. «Этот сон имеет слабое отличие от предыдущих. Движения давались мне легче, но тело слушалось меня неохотно. Поднимаю руку, тянусь к красивому заплаканному лицу Блум, размыто вижу ее печальные голубые глаза, касаюсь нежной кожи щеки, пальцы почти не подчиняются мне, тело вновь слабеет». «Линер», — Блум обхватывает мое запястье своими тонкими пальчиками, шепчет мое имя вновь. «Линер, отчего голос такой естественный, или мне это кажется?» «Линер, он становится более серьезным, немного встревоженным». Блум меняется, становится похожей на себя, будто и не плакала, не кричала. «Линер», — ее лицо размывается неприятным туманом в моих глазах, а голос все четче. И неожиданно Блум вновь появляется передо мной, та самая, настоящая, в новом голубом топе, который я купил ей в выходные. В ее глазах сильное удивление и беспокойство, но она не такая, Она не плачет, Линер. Сон возвращается, я вновь вижу Блум в ее темном ведьминском облачении, в синем шелковом платье, подчеркивающем ее стройное тело, и ее небольшие рожки с огоньком. Но глаза остаются как прежде, голубыми. Линер. Нет, меняются на ярко-рыжий, как у меня, на цвет огня. Зрачки сужаются. Ярко-красные губы вновь приоткрываются. Линер. Что происходит? Что за чертовщина? Блум резко сменяется на естественную рыжую принцессу, которая сейчас в своей комнате за своим столом занимается практикой огня. Ее внешность вновь преображается. Линер. В очередной раз содрогается мой разум. В мое сознание врывается ее встревоженный голос. А, какой именно? Чьи именно? Настоящий Блум? Или той, что вечно в моих снах? Или они? Это один человек. Образы наконец перестают сменять друг друга. Туман исчезает. Передо мной настоящий Блум. От сна не осталось и следа. От сна ли? Или это действительно видение? Похоже, я схожу с ума. Блум держит мою руку, протянутую к ее лицу, и удивленно неотрывно слегка напуганно смотрит на меня. Неужели я? Ты заснул и начал говорить во сне, начал объяснять Блум, не дождавшись моего вопроса, мое имя. Я расширил глаза, звал меня, протянул руку к моему лицу. Я в удивлении замер. Не может быть, я действительно стал говорить во сне, и повторял движения из сна наяву. Эти кошмары меня настолько довели, почему Нирна мне не сказал? Он же наверняка все слышал. А это смена образов, Блум? Что со мной происходит? Эти сны слишком яркие и слишком частые. Каждую ночь и даже день, стоит мне прикрыть глаза, снится будто следующая часть истории. Это непростые плоды моего воображения, теперь я уверен. Нирна, может, ты знаешь ответ, или хотя бы догадываешься, а может, в библиотеке есть что-нибудь о таких снах, или в архиве, мне нужно посетить их, причем срочно, до следующего сна. Пока я, замерев, судорожно размышлял о своих будущих действиях по спасению изнемогающих от ужаса нервов, Блум ждала ответа, хотя бы какого-нибудь. Я дернулся, будто проснувшись окончательно, и рвано выдохнул, стараясь прогнать неожиданно возникшие чувства страха. Мне приснился кошмар. Я плохо спал сегодня ночью, неловко произнес я, размял затекшие мышцы и постарался улыбнуться. Надолго я задремал. Блум с открытым подозрением оглядела меня и повернулась к тетради, но писать не продолжила, только о чем-то задумалась. Не более получаса, после недолгой паузы ответила она, взяла ручку и перелистнула страницу учебника, стараясь вновь включиться в работу над магией огня. Что тебе снилось? А я только хочу, чтобы она вновь взглянула на меня. Хочу обнять, ощутить ее тепло на своей коже, почувствовать, как она вновь пытается оттолкнуть меня, а я сжимаю объятия сильнее, зная ее истинное желание. Ведь она хочет остаться рядом, а после поцеловать ее, не ради энергии, только чтобы ощутить мягкость ее слегка обсохших, искусанных от злости и волнения ярких губ. Это все, чего я хочу. Ты должен решать проблему со снами, а не облум мечтать, вдруг отозвался Нирна, услышав мои мысли. Да, я знаю, ты ее любишь, но разве сейчас не лучший момент рассказать ей о своих проблемах и попросить помощи? О чем ты? Удивленно спрашиваю я, чуть не произнеся вопрос вслух, и вновь оперся о стол, подперев голову рукой. Ты не забыл ночь в отеле несколько дней назад, говорит Нирна, щурясь, слегка скались, показывая всю свою серьезность. Ты помнишь и знаешь, что Блум единственная, кто может тебе помочь. Я знаю, на что Нирна намекает. Хмурюсь, опуская глаза. Я никогда не попрошу ее спать со мной, отрезал я все предложения дракона. Скорее это были приказы. Я не хочу разрушить наши отношения. Она доверяет мне, и я. Если она тебе доверяет, значит, знает, что даже будучи ночью в одной кровати, ты не коснешься ее тела, прерывает меня Нирна. Я только разозлился от таких слов. Ты просто дракон. Ты ничего не понимаешь в психологии людей. Вспылил я, но ненадолго, лишь хотел присмирить его. Это мне не удалось, что неудивительно. Нирна слишком прямолинейно и долго настаивает на своем. Я справлюсь сам. Не хочу тревожить ее своими проблемами. Нирна только недовольно хмыкнул. Нет, мой дорогой дракон, теперь я не стану подчиняться тебе беспрекословно. Это моя жизнь, и мне все равно, что ты тоже причастен к ней. Лин, я тоже вижу. Нирна заговорил тихо и взволнованно. Это на него не похоже. Я насторожился, прислушался к своему дракону. Твой последний сон, говорит Нирна, поднявшись, отряхнув свое пламя, и медленно сел, проницательно взглянув на меня. «Это не сон, это некое особое видение. Ты должен как можно скорее решить эту проблему». Но я не проникся его словами. Заметил один интересный нюанс, где дракон противоречит сам себе. От него я такого не ожидал, это впервые. Всегда мудрый и серьезный нервно запутался в своих размышлениях. Так я должен ее решать или сбегать. Напоминаю я дракону о предложении повторения ночи с Блум. Он не реагирует, будто так и было задумано. «Пожалуйста, попроси Блум оставаться с тобой на ночь, иначе тебе просто не хватит сил справиться с этим. Если я это сделаю, то только сбегу от проблемы». Ночь в отеле не ослабила и не избавила меня от этих снов, лишь приостановила. А может, это вовсе был алкоголь, ведь я тогда был слегка пьян. Эти сны появились после встречи с Блум. Сначала они выкачивали силу только из тебя, совсем немного, но ты быстро восстанавливался. После тебе понадобилась подпитка силой дракона Блум. А теперь и этого недостаточно. Нервно пригнул голову и вновь лег. Кажется, он чувствует себя так же неуютно. «Лин, я слабею, как и ты. И твои магические силы слабеют, верно? В последние дни я очень ослаб. Каждые сутки мой ночной сон уменьшается на полчаса или час. А бывает, что вовсе не удается нормально поспать хотя бы несколько часов. Сновидение настигает спустя пару минут. Стоит мне закрыть глаза. Все равно», задумчиво отрезал я, сжав губы. Как-то тошно стало на душе после разговора с Нирно. Зачем он вообще проявился? Чтобы сказать мне то, что я и так знаю. «Будь осторожен, в один момент ты можешь больше не услышать меня». «Не услышать». Он имеет в виду смерть, но если он погибнет, то я, неизбежно, Линер. Блум заметила волнение, отразившееся на моем лице. Я встрепенулся и взглянул на нее. Блум внимательно разглядывала меня, слегка сощурив глаза. «Что?» Но голос полностью отразил мою рассеянность. «Ты так долго о чем-то размышлял, и так и не ответил на мой вопрос», напомнила рыжая принцесса и вновь вернулась к конспекту, ставя какую-то небольшую пометку на полях тетради. «Она уже много написала, пока я говорил с Нирно, что мне приснилось. Зачем-то переспросил я», и Блум кивнула, не отрываясь от занятия. «Ничего серьезного, просто какая-то размытая картинка и тревожные мысли», ответил я, скрывая бьющееся волнение за маской спокойствия. Кажется, Блум мне не поверила. Она снова взглянула на меня еще более проницательней, чем Нирно, и вернулась к конспекту, и ничего не ответила. Кстати, вдруг прерывает мои размышления Блум, что с Трикс. Директриса Гриффин их наказала, отстранила от занятий. Трикс, те три ведьмы с необычной огромной силой, которые напали на Блум в коридоре второго этажа. Я сам ощутил их мощь на себе. Кто они такие? Мне так и не удалось понять. Возможно, они помощницы Гриффин, наблюдают за Блум, пока сама старшая ведьма следит за мной. Но я так и не понял смысла этой слежки. Скорее всего, наказала, но я не знаю, как, ответил я. На занятиях их не видел, как и на завтраке и обеде. Возможно, на ужине появится. Мне почему-то кажется, что они не отстранены и не наказаны. Они просто слушаются приказов Гриффин и ждут нужного момента. Мне нужно быть готовым и защитить Блум. Оставшееся время сегодняшнего дня я провел в библиотеке. Архив так и не посетил. Аринсей с удовольствием помогла мне с поиском книг. Эта странная старушка-ведьма интересный человек, к кому-то относится как к змее-крысе, а других чуть ли не почитает. Видимо, потому что я мужчина, она мне глазки и строит. Помимо предоставленных ею книг я отыскал еще несколько. «Заклинания для призыва вещих снов» – это то, что мне нужно. Я быстро пролистал старинный фолиант, пожелтевшие страницы которого так и норовили рассыпаться в моих пальцах, и пробежался глазами по тексту, с интересом вчитываясь в некоторые абзацы и главы. Насланный другим магом, внезапно просыпается Нирно, читая книгу через мои глаза. «Вот его помощь мне сейчас и нужна, он вовремя. С его знаниями мы быстро справимся с этой проблемой. Думаешь, это возможно? Не исключаю этот вариант, он очень похож на правду. Ведь называть имя того человека, который мог подобное сделать, я не решился. Слишком опасно это делать в открытом для ее глаз месте. Она и мысли читать умеет». Гриффин заканчивает за меня нервно и устраивается поудобнее, положив голову на лапы, углубляясь в размышления. Но разве сон в защищенной от просмотра комнате Блум не опровергает эту догадку? Верно, я и не подумал об этом. С напряженным вздохом перелистываю страницу. Опять мне хочется спать, наваливается слабость, сковывает тело. Эти сны довели меня. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, и вновь возвращаюсь к книге. А если магическая травма прошлого, предположил я, пробежав глазами по строчке текста, и задал вопрос нервно. Дракон лишь задумался и помотал головой, без слов показывая свою уверенность. «Нет, в прошлом ничего подобного не было», — ответил он, и я продолжил чтение. «Неудачное использование магии в прошлом, и я сам на себя наслал эти вещи и сны», — предположил я вновь, внимательнее вглядываясь в текст. «Глаза болят, трудно сосредоточиться. Резко мотаю головой, бью себя по щекам и вновь стараюсь вникнуть в смысл написанного. Но тогда почему они проявились 2 месяца назад?» — задал навязчивый вопрос нервно, подсказывая мне, что и эта причина не подходит. Я вздохнул и, помассировав плечи, вновь продолжил читать. Воздействие зелья. Использование неподходящих организму препаратов. Злоупотребление алкоголем или слишком сильной магией, изнуряющей тело. Я перечислял многие причины вещих снов, а после перешел в книгу о необычных частых кошмарных снах и продолжил большой список. И ничего из этого мне не подходит. Зелья я не пью, как и лекарства, алкоголь лишь однажды, если получится 2 раза в год. Мощные заклинания для меня редкое дело. Настолько редкое, что я уже забыл, когда в последний раз воспользовался подобными. Неужели тут ничего нет? Я думал, что уже нашел решение проблемы. Безнадежно выдохнул я, откинувшись на спинку стула. Но ощутив новый прилив сонливости, быстро вернулся в прежнее положение и открыл следующую книгу из стопки, принесенной Аринсой. «Не сдавайся. Может, в архиве что-нибудь есть?» – предположил дракон. «А я? Давай зайдем туда, пока не наступило время ужина. Я не могу, Лин!» – внезапно воскликнул нервно, вскочив с места, стараясь привлечь мое внимание. «Лин, что с тобой?» – я потер глаза, не вникая в причину волнения дракона. Пролистнул страницу книги, невидящим взглядом читая первые попавшиеся строчки текста, смысла которого я уже не понимал. «Не кричи, все нормально», почему-то вслух произнес я тихим голосом. Схватился за голову, давя пальцами на лоб. Дыхание участилось, мне не по себе. Просто голова закружилась. «Я же вижу, что ненормально», возмутился дракон, рыча. «Твои мысли смешаны, я не могу их разобрать. Я не слышу его». Слова нервно такие расплывчатые, смысл его фраз мне непонятен. Глаза закрываются, я не могу больше сопротивляться. Тело окутывает сладкая манящая нега, и я кладу голову на раскрытую книгу. Расслабление приходит быстро, я подчиняюсь ему. У меня не осталось сил. Я так хочу спать. Я очень устал. Линер, не поддавайся. Лин, кричит мой дракон, он волнуется. Я не могу его послушать. И в этот раз не принимаю его просьбу. В этот раз я не могу принять даже себя. Прости, нервно, шепчу я и закрываю глаза. И пропадаю в таком желанном глубоком сне. Лин, Лин, очнись, Линер. Но голос нервно уже не пробуждает меня. Блум, ее красивые небесные глаза, будто небо у самого горизонта. Ее прозрачные чистые слезы, катящиеся по щекам нескончаемым потоком. Ее изящные ручки и ладони у лица. Она так печальна. Ее губы шевелятся. Блум что-то говорит, что-то кричит мне. А мне ли, или какому-то другому человеку, чью роль играю я? Нет, надо наконец признать, этот человек и есть я, прошлый я. Но почему Блум, моя прекрасная рыжая принцесса из настоящего, передо мной в прошлом? Или она воздействует на мой сон и сопровождает меня везде? Ее энергия, передавшаяся мне во время поцелуев, это она, ее частичка во мне, и она просит меня о чем-то. В этом смысл этого сна, это она хочет мне что-то сказать, уберечь меня от опасности. Линер, Линер, ее голос то появляется, то пропадает. Я теряю связь с этим миром, стою будто на краю пропасти, в груди все сжимается, дышать тяжело, будто я сейчас еще чуть-чуть и я упаду. Об этом она предупреждает меня. Линер, делаю шаг вперед, но ноги не двигаются. Нет, я будто сделал шаг назад, и теперь балансирую на самом краю. За мной разразилась огромная бездонная пропасть, жалобно завыл ветер, подталкивая меня назад. Линер, срывая голос, кричит Блум, заливаясь слезами. А я не могу ничего сделать. Тело потеряло всякую возможность двигаться и всякую опору. Сильный резкий порыв ветра прервал все мои мысли и безжалостно столкнул меня вниз. Линер, Лин, не могу отдышаться. Сердце отбивает невыносимый ритм. Кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Живот скрутило от волнения, голова заныла, мышцы сковало. Мои силы на исходе, я невероятно ослаб. Все так, как и говорил нервно. Нер, тихо шепчу я, медленно оглядываясь. Я все еще в библиотеке, я заснул ненадолго, но прошла будто вечность. Будто я вечность смотрел этот кошмар, будто несколько часов подряд из меня выкачивали энергию. И не только из меня, Лин, бормочет нервно. Он свободно лежит, его пламя слегка угасло. Он тоже пострадал из-за этого сна. Лин, этот сон не дал тебе возможности сопротивляться. Видение становится сильнее, а энергия кончается. У тебя и у меня. Верно, Нирна был прав, Нирна всегда прав. Почему я не слушаю его? Почему не просил Блум поспать со мной? Просто поспать, просто побыть рядом ночью. Нет, этот кошмар снова лишил меня нормального мышления. Ни за что, я не нарушу спокойствие Блум. Я поклялся, что не позволю ей страдать. В ужасе хватаюсь за голову. Мне становится по-настоящему страшно. Лин, тебе не обязательно всегда придерживаться моих советов, говорит дракон, приподнимая голову. Лишь слушай меня и делай собственные выводы, принимай свои решения. Я даю тебе подсказки. Верно, я так и сделаю. Я должен что-то предпринять, иначе все закончится очень плохо. Без Блум, не втягивая ее в неприятности. Пусть она учится, пусть с удовольствием постигает науку темной магии, не мучая себя проблемами других. Глава 20. Когда сердце дракона пылает любовью. Часть 2. Примечание к части. Внимание! Рейтинг изменен сэр на NC-17. В предупреждение добавлено Ундерге. Пустошь, разруха, обломки зданий, вырванные с корнем деревья, разбитые в прах камни, пожары, пламя и сильный запах крови. Он повсюду, как и боль, страдания, которые испытывают все эти люди. Феи, ведьмы и простые жители Магикса сражаются не на жизнь, а на смерть. Проливают кровь, она брызгает на руки, ноги, в лицо, закрывая взор красной дымкой, размывая картинку, а после засыхает, уже на безжизненном теле. А мир будто потерял краски и стал абсолютно серым. Крики и вопли, звон мечей и других холодных орудий, взрывы магии, жестокое пламя, не имеющее ни капли сострадания вода, ловкий и безжалостный воздух, который не виден никому, и даже будучи нежной и трепетной, земля помогала, убивая врагов, зарывая их заживо, закрепляя в стволах вековых деревьев, протыкая тела острыми ветками и камнями, окрашивая все вокруг в красное, яркое красное, пугающий цвет, не оставляющий надежды. Земля страшнее других стихий, когда ее обладателей поглощает безудержная ярость. Я хочу сдвинуться с места, но не могу. Меня держит не ужас, происходящий перед моими глазами. Меня держит страх за одного единственного человека в этом разрушительном сражении, которое длится нескончаемо, и вся моя одежда, волосы, все пропиталось запахом крови. Линер где-то там, где-то вдалеке, он бьется с этими чудовищами в человеческом обличии. Он пропал из виду, скрылся в толпе бешеных людей, в потоках крови и огромного количества магической энергии, мощных заклинаний. Я не знаю, что с ним, я молюсь дракону, чтобы он остался жив. А эти монстры до меня еще не добрались, но эти озверевшие человекоподобные люди идут. Их цель – я. Они прорубаются сквозь стихийную магию, уничтожают ветви земли, взрывают камни, испаряют воду огромным жаром огня, и потоком заливают пламя, защищаются от невидимых атак воздуха щитами, и идут, по большой лестнице, ко мне, держа в руках окровавленные мечи, протягивая облитые по локоть кровью когтистые руки, а в их глазах читается безумство. Они бешеные псы, оборотни, и у меня нет сил им противостоять. Почему я бессильна? Моей магии будто и не существовало, будто я простой легко уязвимый человек, но я должна сражаться, я не дам себя победить, я сильная, я, вы меня не сломите, кричу я, что есть силы, они не реагируют, поднимаются на последнюю ступеньку и приближаются ко мне, я вижу среди них Шанрил, теперь ее платье сочетается с цветом волос, оно покрыто кровью, пропитано ей, рядом Лиен и Агнес, они вместе с ней и одновременно порознь, они также одержимы, и Трикс не выдержали и обезумели, желая закрыть мой взор тьмой, пробить тело молнией и проткнуть огромным ледяным осколком. Я вижу директрису Гриффин с мечом в руках, он покрыт некой темно-фиолетовой дымкой, насыщен, пропитан невероятно сильной тьмой, я ощущаю ее даже издалека. Я вижу своих лишенных воли одногруппниц, вижу профессоров, даже тех четырех фей, которые когда-то проникли в облачную башню за кольцом Солярии. Вы, выдыхаю я, отступаю еще на шаг, еще и еще, пока спиной не встречаюсь с холодной шершавой стеной. Они окружают меня и замирают. Притаились как псы в ночи, чтобы обнадежить жертву и напасть внезапно, безжалостно перегрызть ей глотку, разорвать плоть на куски. Туман над ними сгущается, становится темнее. Тьма разъединяется на три силуэта, и вокруг проносится адский холодящий разум, отключающий все эмоции смех. Смех трех мерзких ведьм. Они становятся четче, четче, и я наконец могу их видеть. Трех древних ведьм. Их темные балахоны развиваются, серые ободранные волосы свисают на плечи и спину. Кожа настолько прозрачна, что кажется, будто они призраки. Но они и есть призраки, их не существует. Я вжимаюсь в стену, они летают над толпой замерших как монументы людей, и внезапно вновь заливаются смехом, указывая тонкими пальцами с длинными кривыми ногтями на меня. Толпа дергается, и я не успеваю ничего предпринять. Они ринулись на меня, вгрызаясь в тело, вырывая волосы, срывая одежду. Я даже перестала чувствовать боль, потому что мир быстро померк в моем сознании. Три древние ведьмы управляют ими. Они не имеют человеческих эмоций, они не люди. Они забыли, что такое быть человеком и ходить по земле. Знаешь, Блум, врывается в поток моих мыслей дракон, о чем-то серьезно размышляя. Вообще-то я тоже тут не пикси гоняю, а работу делаю. Практическую, за которую мне оценку поставят и, возможно, автоматом в конце этого триместра нарисуют красивую 5. Но нет, мне должны помешать. Если не одногруппницы, которые вообще ни черта не понимают в этой самостоятельной, так сам наш великий дракон, возомнивший себя. Я бы сказала, дракон знает кого, но это вроде как тавтология. Только сейчас заметила, даже удивила. Ну чего тебе, буркнула я, продолжая писать, пока очередная фраза желающего внимания дракона меня не отвлекла, и я не забыла, о чем думала. А ведь сегодняшний сон дал нам много информации, загадками заговорил дракон. Черт, ну мне только загадки твои разгадывать не хватало. Времени осталось совсем ничего, а у меня еще один вопрос остался. Я обязана все доделать. Потом поговорим, отрезала я, не желая вспоминать сегодняшний сон. Да, он был не таким кошмарным, как прошлые, и, да кого я обманываю, он был ужасным. Почему-то я не проснулась, когда на меня набросились эти люди, я ощутила, как в мое тело вонзаются острые длинные когти, огромные клыки, как они разрывают меня на части. А я все еще видела этот сон и все чувствовала. Вредина, набычился дракон и стал совсем похож на кошку. Большую бездумно болтающую пылающую кошку. Нет, ну ты что, специально меня сбиваешь? Это не так важно, об этом можно поговорить позже. Дракон испуганно замолк, пригнув голову. Ну наконец-то, я успешно дописываю ответ на последний вопрос, откинув все лишние мысли, перечитываю часовую работу и с гонгом сдаю ее Эдилтруд. Отлично, пятерочка в этом триместре уже ждет меня. Ожидание практики огня затянулось. Гонг уже разнесся по школе, оповещая всех учениц и профессоров о начале четвертого занятия. Мы вошли в открытую аудиторию, расселись по местам, но Линер так и не появлялся. Задержался на обеде, или его вызвала к себе директриса Гриффин. Надеюсь, он скоро придет, я всегда очень жду его лекций. Просто слушать его голос, он такой успокаивающий, будто час сеанса расслабления, некого массажа сознания, души, и дракон расслабляется. Зато сейчас выдался момент продолжить ранее прерванный на трансмутации разговор. И что ты хотел сказать о том сне? Пробормотала я, оглядывая толпу ведьм на нижних рядах. Все они копошатся, болтают с подругами или по телефону. Все рады отсутствию Линера. Никто из них не желает заниматься. Верно, они же ведьмы. Дракон поерзал на месте, приподнялся и широко зевнул, открывая свою пасть с длинными большими зубами, потягиваясь огромными когтистыми лапами, как кошка. Боже, кто этому поверит? Кто поверит, что драконы похожи на кошек? Три древние ведьмы, коротко сказал дракон, садясь. Кажется, он все еще не полностью очнулся ото сна. Мне кажется, они наслали на тебя эти сны, но раньше не показывались. Насладились, помучили и, видимо, решили, что пора сломить тебя окончательно. Идеально подобрал слова, но несмотря на то, что они не слишком приятные, они являются правдой, горькой правдой. Я вздохнула и приняла догадки дракона. Он прав, никто другой не может так измываться над кем-либо, только поглощенные абсолютной тьмой способны на это. Именно, Блум, прослушав мои мысли, кивнул дракон. Но три древние ведьмы уже давно мертвы, привела свою догадку я. Так сказала Заратустра на уроках истории Вселенной, и на истории магии упоминала, если принять это в счет, то эти ведьмы в моем сне лишь картинка воображения. просто для усиления эффекта устрашения. «Ты права», — сказал задумчиво дракон и замолк. «А я ведь хотела поговорить с ним, у меня как раз имеется время для этого и немного настроения. А если...» — меня мгновенно осенило, и я чуть не воскликнула вслух. «Если за этими тремя древними ведьмами скрывается кто-то другой, кто-то, кто пытается сломить меня этими снами?» Дракон вскинул голову, широко распахнув ярко-алые глаза. «Если это один человек, не желающий показывать своего лица, Блум, да ты гениально!» — воскликнул дракон, широко улыбаясь, показывая свои устрашающие зубы и невероятно острые клыки. «Тогда вот просьба к тебе. Вспомни момент проявления ведьм детально, просмотри все как можно тщательнее. Ты что, издеваешься?» — выпалила я, с трудом сдерживая себя, чтобы не вскочить со скамьи. «Опять смотреть на этот ужас, бросающий в дрожь?» Дракон непоколебимо помотал головой. «Это нужно, чтобы уловить проблески силы вторгшегося в твой сон», — объяснил мне дракон. «Если этот человек ошибся, я тут же вычислю его, а если нет, то лишь оценю его способности». Дракон прав, опять прав. Каким бы он ни был странным существом, он говорит верные вещи. Киваю и закрываю глаза, затыкая уши пальцами. Углубляюсь в сегодняшний кошмарный сон, в разруху и земной ад, в страдания и запах крови, в ужас, испытанный мною тогда, и вновь вижу толпу жителей магического измерения, многие мне знакомы. Сейчас, когда я в сознании, понимать происходящее становится легче. И вот появляются они, три древние ведьмы. Темный туман, сгустки темной силы, три темных силуэта и невыносимый гадкий смех, давящий на уши. Они летают вокруг, но я не вижу никаких проблесков, о которых говорил дракон, и они сейчас вновь нападут на меня. Я не могу снова пережить это. Я хочу прервать поток воспоминаний. «Дракон, пожалуйста, еще немного, Блум, потерпи», — тихо произносит дракон издалека, откуда-то будто не из моей души, а из другого мира. Я снова вижу безумие на лицах людей, и они, по приказу своих повелительниц, нападают подобно своре диких голодных псов. Цепляются за мою одежду, рвут ее на кусочки, впиваются когтями и клыками в кожу, дерут руки и ноги, вырывают волосы. «Я не могу, дракон, хватит!» — в ужасе кричу я и уничтожаю картинку, распахнув глаза, убирая руки от ушей. И я вновь в аудитории облачной башни, вокруг мои одногруппницы о чем-то разговаривают, такой шум стоит из-за них. Но я даже рада вновь оказаться в этом мире, а не в измерении своих воспоминаний. Глубоко вздыхаю и успокаиваюсь, расслабляюсь. «Я заметил, но этот человек не показал себя», — наконец сказал дракон. «Я попробую отыскать виновника, но потребуется время». «Хорошо», — кладу голову на руки на столе и закрываю глаза. «Я устала, я хочу отдохнуть от этого сумасшедшего магического мира, но кроме этого места у меня нет дома, мне некуда идти. Поэтому я просто передохну и вновь вольюсь в эту странную историю. Линер сегодня так и не пришел. Практики огня не будет». Эта новость на стенде, вывешенная на следующий день, меня взбудоражила. Я так и застыла с приоткрытым ртом, глядя на строку с шестым и седьмым занятием группы огня. Пока остальные счастливо разбегались по коридору, прыгали, вознося кулаки в небо, точнее в потолок, и радовались 2 часам свободного времени, я опустила голову и вцепилась ногтями в руку. Как не будет? Линер никогда не отменял занятия. Неужели что-то случилось? И так продолжалось всю неделю. Нашему факультету завидовали все остальные, пока огневички Пикси, или все-таки Пикси, гоняли, разгуливали по магазинам и свиданиям, другие ведьмы усердно занимались. Кажется, даже профессора факультетов воды, земли и воздуха завидовали Линеру и злились на своих учениц, став ужасно мелочными, придираясь ко всему. А я нервничала, с трудом сидела на других занятиях. Мысли уходили от тем лекций, я постоянно думала о Линере. Кого ни спроси, все профессора отнекиваются, говорят, что не знают, пожимают плечами. И кажется, они не лгут. Я даже к директрисе ходила, но Гриффин тоже отсутствует в школе, и ее никто не видел. Что же случилось с Линером? И связано ли с его странным исчезновением директриса Гриффин? Почему я не имею возможности связаться с ним? Почему не узнала, где он живет? Его почтовый адрес, чтобы написать письмо? Я беспечная дуреха. Но у меня есть план. Он родился еще в четверг, но я оставила его до пятницы в надежде, что Линер придет в занятия. Но нет, не появился. Тогда я решилась. После третьего урока, когда следующие 2 должны были быть отведены практике огня, все одногруппницы разбежались, кто на полдник, а кто в Магикс отдыхать с подругами. Я же оставила свои тетради в комнате, но задерживаться не собиралась. Проверила, закрылась ли дверь, и, удостоверившись, что в общежитии тихо и многие на занятиях, направилась к лестнице.